Решив оставить разборки на потом, Ануфриев налил самогон стукачу, так, с полкружки. Тот поблагодарил, от куска хлеба отказался и залпом выпил, закусив при этом мануфактуркой, попросту втянув носом воздух из ватной подкладки фуфайки. «Спасибо, мужики, будьте готовы!» — погрозил он пальцем. «На третью ночь нагрянут!» Гость ушел. Церемония с самогонкой дала Фролу время на то, чтобы он успел придумать оправдание своим действиям. Все молча ждали. Мелкий поднялся из-за стола и, с преисполненной собственного достоинства интонацией, начал декламировать. «Я ни капли в рот не брал». Его тут же перебил Ануфриев. «Куда ж ты дел целый литр, козлина?» «Мужики, я свинью дрессировал, честное слово, все ему скормил, хлеб в самогонке мочил». «Тут-то я гляжу, у нас совсем сухарей нет», — тут же подметил Простаков, любящий погрызть в перерывах между работой, да и на обед с ужином немножко сухариков, которых они одно время понаделали, пользуясь большим количеством дармового хлеба. «Мы целыми днями пашем, а он тут свинью дрессирует». Сизов подошел к стоящему Валетову и ударил его кулаком в лоб. «Ты че, совсем потерялся? Пусть этот свин все время стоит в загоне. Будешь работать вместе с нами». «Это верно», — согласился Ануфриев. «Теперь давайте...» Но он посмотрел на бутыль. «А чё уж здесь осталось-то? Подавайте кружки». Мужики загудели. Фрол, оставленный в карауле на большую часть ночи, добросовестно развалился на кирпичах, тем самым закрывая их собственным телом от возможных грабителей. Остальные спали по лежакам, заглушая своим храпом возню терминатора. В наказание за профуканный самогон на следующий день Фрол стоял у ванны и замешивал раствор. Это оказалось весьма нелегким делом, но возражать дембель он не решался. «Будешь теперь у нас штатной бетономешалкой», — напутствовал его перед началом работ Ануфриев. «И гляди, найду хоть один комок или непромес». Будешь всю ночь этот раствор мешать. Валетов был склонен верить Ануфриеву, но Простаков не сдержался, все-таки они с Фролом друзья, что ли. «Это жестоко», — отметил он. «А ты, гора, молчи». «Чего?» — Алексей набычился. «Ладно, ладно, пошли, хавку надо домашнюю отрабатывать. Не просто так тебе жрачку-то дают. Здоровый!» Свина в этот день вообще на воздух не выводили. Он все время провел в стойле. И Валетову, который навестил терминатора в обед, показалось, что хряк выражает заметное беспокойство тем, что его не вывели на природу, а еще, видимо, отсутствием коньяка в шоколаде. Пожалев свина, Фрол отрезал ломоть черного хлеба и, еще не успев подойти с этим куском к нему, был вынужден отшатнуться, потому как здоровая туша, навалившись на хлипкую загородку, рванула к нему. Перепугавшись за загон, Валетов бросил кусок, стоящий перед свином корыто, и увидел, как за мгновение хлеб исчез в его утробе. Терминатор глядел на Фрола, как Фролу казалось, насупившись. Понятное дело, он не ощущал на языке знакомого вкуса. Но пока он еще надеется получать в каждом куске черного хлеба немного алкоголя. До 2 часов благородным и справедливым Ануфриевым был объявлен перерыв. У Фрола оказалось достаточно времени для проведения новой дрессировки. Когда он показался на улице с хряком, Сизов посоветовал ему убраться куда-нибудь с глаз подальше. Фрол не стал слушать и на глазах у пораженных пацанов забрался на спину терминатору. «Хоп-ля!» — скинул он вверх руки, как цирковой наездник. Все скривили морды. Никто и подумать не мог, что эту животину можно приучить терпеть на спине человека. «А ну, покатайся на нем!» — заинтересовался Ануфриев. «Да нифига идти он не хочет!» — оправдывался Фрол. «Вы взяли и всю его приманку выпили вчера». «Ты тоже пил», — заметил Резинкин. «Не меньше остальных, между прочим». «А ты знаешь», — воодушевился Ануфриев идеей заставить Бурова двигаться, «как ленивого ишака заставляет идти вперед. Берут на палку что-нибудь вкусное, привязывают и впереди морды у него держат, а наездник на спине ишака сидит. Ишак думает, что он сейчас 2-3 шага сделает и достанет лакомство. Но приблизиться к заветному куску не может, так и идет». Валетов тут же спрыгнул, нашел какой-то шест, кусок веревки, привязал к нему черный хлеб и снова запрыгнул на терминатора. Вытянул вперед палку перед мордой животного так, чтобы он смог видеть кусок хлеба. Рот производителя наполнился слюной в сладком предвкушении лакомого кусочка. Как хрестоматийный шаг, свин сделал несколько шагов вперед, но, к его сожалению, так и не приблизился к лакомству ни на сантиметр. Народ, рассевшись за столом, довольно заржал. «Получается!» Тем временем свин продолжал делать безуспешные попытки дотянуться до куска хлеба. «Гляди-ка, получается!» — орал Резинкин. «Давай, давай, ходи кругами!» Но Фрола замкнуло. Он сидел на хряке и не мог пошевелиться. Здоровая туша, перемещающаяся в пространстве, заставила его на мгновение оцепенеть. Тем временем хряк ускорял свой ход и направлялся не куда-нибудь, а прямо на стол, за которым сидели невольные зрители. Через несколько секунд солдат со своих мест как ветром сдуло. Они бросились в рассыпную. Каждый орал Фролу, чтоб тот повел палкой куда-нибудь в сторону, чтобы заставить хряка развернуться. Но Валетов не подавал признаков того, что он находится в здравом уме и твердой памяти. Он несся на сделанный своими же руками стол. — «Брось палку, придурок!» — выкрикнул, подбежав к нему, не больше, чем на метр Простаков, да так громко, что если бы эта палка была и у терминатора, он бы ее тоже выкинул. Валетов свалился, дурилка выпала из его рук. Свинья тут же подошла и съела хлеб, а все остальные замерли. До стола оставалось всего несколько сантиметров. — Ну ты идиот, дурной! — ругался Ануфриев. — Хорош сидеть, пошли работать. Уходя, все невольно оборачивались на спокойно стоящего на месте терминатора, пережевывающего, все же доставшийся ему хлебушек. Фрол сел на деревянный чурбан и закурил. Он хотел хоть немного унять дрожь.